Оплотом консерватизма на континенте были только Австрия, Испания и Неаполитанское королевство. Отличная кампания, где в двух южных странах последние 10 лет бунты случались регулярно, и нет ничего странного, что теперь подобное произошло и в самой Лоскутной империи. 18 февраля было объявлено о создании Центрального революционного комитета, который должен был координировать деятельность неудовлетворенных императором и правительством социальных слоев. 20 февраля на улицу вышли студенты с призывами отменить цензуру и ввести свободу печати. 22 февраля часть неудовлетворенной жесткой политикой Миттерниха интеллигенции выступила с предложением принятия конституции, что стало последней каплей, и в город были направлены войска. Теперь уже улицы Вены начали обрастать баррикадами. Причины недовольства различных слоев общества деятельностью правительства были очевидны. Так Австрия оставалась последним крупным государством Европы, если не брать Османскую империю, в котором продолжало действовать крепостное право, что приводило к массовому бегству крестьян за границу. Из одной только австрийской части Галиции в Россию за 3 года перебежало под 100 000 тамошних русин. Немецкая часть активно перемещалась в Пруссию и Баварию, много кто вообще уезжал за океан в надежде на лучшую жизнь. Миттерних активно душил зарождающийся класс капиталистов в империи, видя в увеличении количества рабочих экзистенциальную опасность для существования абсолютной монархии. Если за неполных 15 лет в России было построено уже почти 5000 километров железных дорог, в однопутном правдопересчете, то в Австрии только-только заканчивали дорогу, соединяющую Вену, Братиславу и Пешт, и дальнейшее расширение железнодорожной сети было под большим вопросом. Австрийская империя застыла в своем развитии подобно жуку в янтаре и постепенно начала отставать от соседей. Да, достаточно большое население и несколько полузависимых соседних государств не давали Лоскутной империи свалиться в пучину кризиса, однако только слепой бы не заметил, как та же Россия на полном ходу уносится вперед, оставляя империю со столицей в Вене за спиной. 25 февраля ландтаги Верхней и Нижней Австрии обратились к императору с просьбой дать государству конституцию. В тот же день беспорядки начались и в других главных городах немецкой части Лоскутной империи – Брно, Ланце, Зальцбурге, Граце. Что мы будем с этим делать, господа? 27 февраля я собрал военный кабинет в составе военного министра, начальника главного штаба, министра иностранных дел, глав СИП и корпуса жандармов. Дмитрий Павлович, боюсь, никаких ответов на наши вопросы господин Фикельман дать не смог. Он сам, кажется, находится в полной растерянности, покачал головой Татищев. Дмитрий Павлович был назначен вместо Ливина на пост министра иностранных дел еще 1830, поскольку в нем сошлось сразу несколько важных факторов. Татищев был англофобом, имел за плечами 30 лет дипломатической службы, несмотря на солидный уже возраст, был не чужд проводимым мною реформам и имел русскую фамилию. Надоело, что у нас главах МИДа кто только за последние годы не подвязался. Всякие немцы, греки, и только русских не было. В любом случае не думаю, что покинувший столицу император обратится за помощью к нам. За помощью, я удивленно вскинул брови, о чем вы говорите? Дмитрий Павлович, не пугайте меня так. Я спрашиваю, не сдох ли еще пациент, не пора ли начинать делить наследство? ХМ, от такой постановки вопроса Татищев аж закашлялся. Думаю, пациент, как вы выразились, не столь болен, как может показаться на первый взгляд. По сведениям нашего посла, в Вене император с двором переехали в Инсбрук, где консервативные круги собираются с силами. Вероятно, не пройдет месяца-двух, как верные короне войска сметут революцию. Афанасий Иванович, что скажете? Я повернулся к военному министру. Войска приведены в повышенную готовность. Отправка в запас выслуживших свой срок солдат временно приостановлена. Офицеры вызваны из отпусков. Бодро начал было министр, но постом скривился. Но вы сами понимаете, ваше императорское величество, реформа в самом разгаре, боюсь, боеспособность немалой части армии весьма условна. Ну да, я-то рассчитывал, что цикл перестройки армии закончится году к 1836-37, чтобы быть готовым реагировать на всякие изменения истории и съехавшие по времени войны. А тут такая незадача, сейчас бы жахнуть по Вене из всех стволов, выйти к Карпатам и забыть об угрозе с этой стороны лет на 100, но, видимо, не удастся. Что у нас по венграм? Я повернулся к Бенкендорфу. Александр Христофорович перелистнул несколько разложенных перед ним страниц и отрицательно покачал головой. Работать в этом направлении только начали. Оружие переправить на ту сторону успели только две партии. Этого хватит, чтобы вооружить только 1005 бойцов. Да и не видно пока со стороны Пешта желания отделиться. Боюсь, подходящая ситуация еще не созрела. То есть, резюмировал я, мы готовились, а как пришло время, оказалось, что ничего у нас и нет. Плохо, господа. «Плохо, ваше величество», – пожал плечами Дибич, – «вы не совсем справедливы, армия готова выступить в поход хоть завтра, планы сверстаны, передовые магазины подготовлены. Я уверен, что даже будь Австрия в лучшем состоянии, мы смогли бы взять перевалы максимум за 3 недели, а уж сейчас и подавно. Но что делать, если за деда вступится внук? Островитяне, вот к затяжной войне мы точно не готовы, да понимаю». «Понимаю», — отмахнулся я от говорящего в общем-то дельные вещи начальника главного штаба, «но все равно обидно. Ладно, давайте прикинем, что из данной ситуации мы можем выжить. Тем более если, как говорит Дмитрий Павлович, особых шансов у революционеров не видится». Совещались в итоге добрых 2 недели, постепенно перейдя от ситуации в Австрии, на которую мы здесь и сейчас могли повлиять достаточно слабо, к другим проблемам. Пришлось даже тестя придерживать за штаны, поскольку пруссаки чуть сами не полезли разбираться с оказавшимися в весьма неудобном положении австрияками. События в соседней стране натолкнули верхушку империи на вопрос о том, возможны ли подобные события в России. Себовцы быстро, насколько это возможно, прозондировали общественное мнение, и вывод был однозначен: революционной ситуацией в империи даже и не пахло. Крестьяне были удовлетворены, по крайней мере временно, свободой и землей. Промышленники, протекционистской тарифной политикой и большими стройками, на которых мог заработать каждый. Армейцы хоть и не были в восторге от реформ, но были заняты делом буквально по уши, и единственным социальным слоем, который, можно сказать, перманентно страдал от провидимых реформ, стало высшее дворянство, привилегии которого постоянно обрезались. Вот только именно за высшими дворянами, кастой достаточно закрытой и немногочисленной, СИП приглядывала крепче всего. И Бенкендорф меня полностью уверил, что ничего кроме пустой болтовни в этой среде пока не наблюдается. Что же касается Австрии, то, как и говорил Татищев, успевший несколько лет побыть послом в этой стране, очень быстро революция пошла на спад. Как это бывает, разные слои общества, объединившиеся изначально в слитном порыве, основанном на желании перемен, очень быстро, еще до достижения поставленной цели, начали тянуть в разные стороны. Толчком, запустившим процесс контрреволюции, стал созыв венгерского парламента в середине апреля. И хоть венгры пока еще были настроены крайне мирно, ни о какой независимости речи не шло, а император Франц большинством новоявленных парламентариев признавался как законный монарх, в Вене это обстоятельство вызвало немалую обеспокоенность. Причем как у монархистов, так и революционеров из числа дворянства. Последние отлично понимали, что усиление национальных окраин может стать началом конца империи, а ведь они боролись совсем за другое. Одно дело откусить кусок власти у императора и совсем другое – делиться ею с какими-то венграми, чехами или, прости господи, хорватами. Вторыми уже в начале мая на себя потянули одеяло рабочие столицы. Им отмена цензуры и конституция была в общем-то по барабану, а вот поднять зарплаты и улучшить условия труда, да и революционная анархия, захлестнувшая Вену, резко отрицательно отразилась на криминогенной обстановке в городе. Жить там как-то сразу стало неуютно, особенно простому рабочему человеку, у которого на личную охрану денег не имелось. Тут уж взвыли представители молодого капиталистического класса, которые враз схватились за мошну и резко сделались очень большими монархистами. Что угодно, лишь бы по кошельку не било. Ну а последний гвоздь в крышку гроба революции вколотили армейцы, которые до того оставались как бы в стороне от развивающихся событий, однако подозрительное движение одновременно на юге, востоке и севере заставило заместителя главы австрийского генштаба и убежденного монархиста Теодора фон Латура арестовать своего непосредственного начальника, взять командование в свои руки и приказать армии выдвинуться в сторону восставших городов. Как такового штурма Вены в итоге удалось избежать, увидев, что армия настроена максимально серьезно и собирается залить улицы столицы кровью, а сформированные буквально на коленке отряды национальной гвардии не спешат бросаться грудью на амбразуру, Бунтовщики достаточно быстро растеряли всю свою удаль и принялись разбегаться подобно крысам с тонущего корабля. Все лето в Австрии продолжались облавы и зачистки. В тюрьму были брошены тысячи человек, а всего жертвами полугодичной заметни стало около 10 тысяч подданных империи, так или иначе пострадавших либо от рук бунтовщиков, либо от рук наводящих порядок армейцев. В Хофбурге же события 1832 года были восприняты не как руководство к действию и набата необходимости реформ, а наоборот, как подтверждение правильности курса Меттерниха на закручивание гаек. Были полностью распущены местные ландтаги, усилена цензура, введен запрет на обучение в университетах для неблагонадежных, усилен контроль за использованием национальных языков, взят курс на широкую германизацию окраин лоскутной империи. Было понятно, что ничем хорошим это все закончиться не может, и рано или поздно перегретый котел должен рвануть вновь. Причем скорее рано, чем поздно. Впрочем, с императором Францем своими мыслями на этот счет делиться я, конечно, не стал. Напоминаю читателям про необходимость комментариев. Без них автор грустит, чахнет и впадает в депрессию, а от этого качество текста падает. Глава 16. Горячо в 1832 году было не только в Австрии. В Османской империи резко обострился конфликт между стамбульским султаном и египетским пашой, который хотел получить независимость и окончательно отделиться от дряхлеющей Османской империи. Мы с Александрийским пашой поддерживали хорошие отношения еще с турецкой войны 1820-21 годов. Тогда по большей части именно российские дипломаты уговорили Мухаммада Али Пашу отказать Стамбулу в военной помощи и придерживаться нейтралитета в этом конфликте, что во многом определило дальнейшую сговорчивость Махмуда II, в том числе и по вопросу греческой автономии на Пелопоннесе. В дальнейшем в Египет был отправлен многочисленный десант из русских военных специалистов, туда продавались наши оружия и даже артиллерия. Тут, конечно, помогло то, что Европа была до середины 20-х занята войной 7-й коалиции с последующим разделом континента, и на какие-то задворки Турции внимания и ресурсов просто не хватало. Насколько я помнил из истории, и в тот раз в Египте подвязались какие-то европейские инструкторы, вероятнее всего французские, там армию после Наполеона чистили изрядно, так что лишние опытные офицеры имелись во множестве, но вот об объемах этого сотрудничества я имел весьма туманное представление. Так или иначе долго зревший конфликт прорвало еще в начале 1832 года, когда стороны перешли от дипломатии к пушкам. Первым ход сделал правитель Египта, послав армию для занятия городов Палестины. Без боя пала Газа, Яффа и Хайфа, после чего египетская армия осадила Акру. В ответ с севера была послана турецкая армия под командованием Хусейн Паши, которую египетский полководец и приемный сын правителя Ибрагим Паша удачно поймал в узком горном ущелье и разгромил на голову. В апреле 1832 из Стамбула была отправлена на юг вторая армия под командованием Решида Паши, и вот тут известная мне историческая линия резко свернула в сторону. Насколько я помнил, египтяне должны были последовательно разбить все силы осман, и только вмешательство великих держав в моей истории сохранило турецкое государство от полного краха. Иронично, что в спасении Стамбула поучаствовали тогда и русские войска. Кто бы объяснил, зачем, чего я делать тут естественно не собирался. Развал извечного противника, с которым мы воевали с 16 века, меня вполне устраивал. Но на практике получилось совсем не так. 19 июля в битве недалеко от Дамаска Решид Паша сумел одолеть противника, чем спас свою страну от больших неприятностей. Победой в полной мере назвать это позорище было сложно, поскольку против 50-тысячного турецкого войска Ибрагим Паша сумел выставить на поле боя всего чуть меньше 20 тысяч штыков, а потери первых в итоге оказались большими более чем в два раза. В ходе затяжного упорного сражения турки потеряли 6-5 тысяч солдат, а египтяне – 2-5 тысячи, после чего в полном порядке отступили с поля боя. Неприятности же, от которых эта победа, честнее было бы назвать ее ничьей, но поле боя все же осталось за османами, так что пусть будет так, уберегла Стамбул, заключались в том, что персы были уже практически готовы вступить в войну и попытаться забрать себе Багдад с окрестностями. Это была традиционная турецко-персидская забава, перетягивание междуречья, которой две страны предавались не первую сотню лет. Персов уже лет 7 активно окучивали англичане, снабжая военными советниками и накачивая оружием. понятно против кого, наследник же персидского престола, обладавший большим влиянием во внутренней и внешней политике государства, реализовывать потенциал обновленной армии, однако, не спешил. Аббас Мирза, несмотря на не слишком хорошие отношения к Российской империи, дураком не был и расклад сил видел прекрасно. Шансов у Персии против России один на один не имелось совершенно, как бы каджары свою армию не реформировали. А вот потрепать турок совместно с Египтом при молчаливом одобрении России, вполне. Сложно сказать, что именно стало причиной изменения истории. Скорее всего, дело заключалось в том, что тут Турция упала на самое дно несколько раньше и, оттолкнувшись от него к 1832 году, уже успела серьезно восстановиться, провести кое-какие реформы, а отсутствие русско-турецкой войны 1828 года сохранило Стамбулу полноценную армию. Дальше события развивались не столь стремительно. 3 августа египтянам наконец удалось взять осаждаемую чуть ли не полгода Акру, а в начале сентября получивший еще 12 тысяч человек подкрепление из Египта Ибрагим Паша вновь сделал попытку овладеть Дамаском. На этот раз соотношение сил было не столь впечатляюще огромным в пользу Решид Паши, поэтому турок решил не держаться за город и отступил к Хамсу. Нужно отметить, что в это время на Ближнем Востоке вовсю бушевала эпидемия холеры, и обе стороны жестоко страдали от этой болезни, теряя существенно больше войск в виде санитарных потерь, нежели убитыми и ранеными на поле боя. Все это вынуждало в первую очередь египтян торопиться, поскольку численно они туркам уступали и соответственно имели меньший запас прочности. 17 сентября в битве при Хамсе удача сопутствовала Ибрагим Паше. Он неожиданным ударом в обход левого фланга сумел посеять в рядах османов неуверенности, только существенное преимущество последних в артиллерии. Ее было просто в 3 раза больше, 41 орудие против 153, позволило не допустить обрушения всего строя. Несколько залпов картечи в упор охладили пыл излишне поспешно почувствовавших себя победителями египтян и позволили армии Решид Паши отступить в относительном порядке. В относительном, поскольку большая часть обоза все равно досталась победителю, да и потери османы в итоге все равно понесли большие, чем солдаты Ибрагим Паши. После захвата Хамса, боевые действия и вовсе практически прекратились. Лезть с ослабленной армией в горы Малой Азии Ибрагим Паша совершенно не желал, да и сопротивление турок одновременно с перенесением войны на коренную территорию проживания государства образующего народа ожидалось там куда как более жестоким. Плюс, несмотря на все поражения, потери и болезни, под рукой Рашид Паши еще оставалось около 100 тысяч солдат. При том, что сами египтяне могли выставить на поле боя в лучшем случае 25-30. Все же завоеванную только что Палестину и Сирию тоже нужно было контролировать, и на это уходило немало далеко не бесконечных сил. С другой стороны, и расслабляется подданным султана Махмуда II тоже резона не было совершенно. Во-первых, война все же шла на их территории, а значит, чем дольше она будет длиться, тем больше, при любом итоговом раскладе, потеряет Стамбул. Ну и во-вторых, угроза нападения Персии с востока никуда в общем-то не делась. При этом войска продолжала косить холера, каждый месяц унося на тот свет по несколько тысяч воинов с каждой стороны. Боевые действия вроде как замерли, а общее количество потерь и расходов соответственно продолжало расти, делая больно кошельку и султана, и мятежного Паши. Патовая ситуация. В такой ситуации первая скрипка от военных перешла дипломатам. Посол России в Стамбуле предложил султану свое посредничество при заключении мира с восставшим египетским пашой. Казалось бы, именно России вмешательство в конфликт выгодно наименее. Какой смысл прекращать войну, если она бьет по твоему экзистенциальному врагу? Однако мысль тут была очень простая. К развалу Османской империи европейские государства пока были не готовы, а значит, в любом случае этого не допустят. Вмешаются англичане с французами и, возможно, австрийцы, что с одной стороны укрепит их авторитет в дипломатических делах на континенте, а с другой, может поспособствовать дополнительному сближению между собой. Вот чего хотелось меньше всего, так это оформление полноценного блока из Франции, Австрии и Англии. В общем, если не можешь что-то побороть, нужно это возглавить. Мысль, с какой стороны ни посмотри, не новая, однако в целом достаточно актуальная. С египтянами возможность вступления в конфликт России в качестве посредника обсуждалась заранее. Мы сразу предупредили Мухаммада Али, что вступим в войну только в случае полного краха турецкой армии, а иначе попробуем помочь ему сохранить максимум из завоеванного уже во время переговоров. Для турок же Россия виделась единственной страной, которая реально может защитить их, вот ирония-то, здесь и сейчас. Лондон и Париж далеко, Вена занята внутренними проблемами, а русские войска, вот они, на границе стоят. Поэтому Стамбулу было выставлено условие, что турки принимают Россию в качестве единственного посредника на переговорах или мы умываем руки. И уже в этом случае нападение Персии на восточные рубежи Османской империи становилось практически неминуемым. Условия мирного договора иначе как компромиссными назвать в итоге было просто невозможно. Мухаммад Али получал под свою руку Палестину и Сирию, причем должности наместника этих территорий признавались Стамбулом наследными. При этом формальная зависимость Египта от Стамбула сохранялась, и даже устанавливалась небольшая ежегодная дань, которую Мухаммад Али должен был выплачивать в пользу формального сюзерена, чисто символически, для подтверждения зависимого статуса. Всем было очевидно, что никого условия этого мира полностью не устраивают, а значит, рано или поздно будет второй раунд. Но опять же Россию это максимально устраивало, поэтому я не видел смысла изобретать велосипед и что-то сильно менять. Плюс мы за свои услуги выбили из султана изменение режима проливов на следующие 5 лет. Теперь русские корабли могли проходить Босфором и Дарданеллами без всяких ограничений, а военные корабли третьих государств не допускались в бассейн Черного моря вообще. Вряд ли эта бумага бы спасла нас от удара по Крыму в случае союза Турции, Англии и Франции, но она во всяком случае давала бы дополнительное время на подготовку и страховала от совсем неожиданных ситуаций. Плюс кое-какие торговые преференции для русских купцов, мелочь приятна. Над чем чахнешь, твое величество? Я сидел возле камина невидяще, глядя в разложенные на большом чайном столике бумаги. Весна выдалась холодная и сырая, настроение было где-то в районе плинтуса. Днем ранее я собственноручно закапал в парке Михайловского замка тело умершего от старости Фенрира. Последние месяцы он был совсем плох и уже практически не ходил, так что смерть пса была лишь вопросом времени. Ну и, конечно, необходимость принимать сложные решения тоже никогда не добавляла настроения. «Посмотри», — я указал зажатым в руке стаканом с коньяком на заваленный бумагами журнальный столик. Юсупов, ничего не говоря и тонко чувствуя мое настроение, тоже налил себе янтарной жидкости на 2 пальца, подвинул второе кресло к огню, расстегнул мундир, сел, сделал небольшой глоток и только после этого потянулся к бумагам. Может показаться странным, но императорам, как ни крути, тоже нужны друзья, и Борис был одним из немногих, кто мог заходить с моей личной комнаты без привычных тут церемоний. Глава переселенческого департамента и товарищ министра внутренних дел, а также действительный статский советник, все также молча погрузился в чтение текста. Много времени на то, чтобы прочитать проект указа, занимающий всего 2 страницы, из которых чуть ли не половину текста занимало титулование, не понадобилось. «Да уж», — пробормотал Юсупов, — «ты ему сказал, нет еще, он обидится». «Даже не сомневаюсь», — я кивнул, — «однако эта мера просто необходима. Еще Павел, не к ночи будет помянут». Приводя в порядок систему престола наследования, закрепил право титулования великий князь и приложенные к этому льготы за всеми своими, то есть императорскими, потомками по мужской линии. Романовы, как и Рюриковичи до того, никогда особой плодовитостью не отличались, и ситуация, когда никаких подходящих наследников нет вообще, случалась фактически гораздо чаще, чем, когда их был избыток. И только я знал, к какой жуткой неразберихе и политическому беспорядку приведет это решение уже лет через 50, когда Романовы расплодятся до неимоверного количества, и при этом все вместе будут сидеть на шее государства. Вроде бы в итоге какой-то закон, ограничивающий количество великих князей, принят будет, но, когда и кем, я естественно не помнил. В любом случае эту проблему я хотел решить заранее, не доводя до тяжелых последствий. Ну а поводом для этих действий стало то, что жена Михаила забеременела, и вскоре у меня должен был родиться племянник. Ну или племянница, тут уж как повезет. Зачем тогда это нужно? А ты представь, что будет через 50 лет, я пожал плечами. У меня 3 сына, возможно будет больше. Михаил одним наследником явно не ограничится. В следующем поколении будет 5-6 великих князей, дальше 10-15, потом 30. Каждый из казны получает ежегодную ренту, немалую, кстати говоря. Дворцы, охрана, почести, шефские полки, представительские расходы, миллионы и миллионы рублей ежегодно. В какой момент народ решит, что нас проще пристрелить, чем прокормить? Ты утрируешь, покачал головой Юсупов. У его рода с количеством законных наследников всегда было сложно. Не без того, покладисто согласился я, но паровозы нужно давить, пока они еще чайники. Мне гораздо проще будет справиться с обидой одного Михаила, тем более, что пол ребенка пока еще неизвестен, чем моему гипотетическому внуку обиду сразу полутора десятка родичей. Такую обиду можно ведь и не пережить при неудачном развитии событий. Тут есть логика, вынужден был признать Юсупов. Но, вероятно, легче тебе от этого не становится. По этому проекту указа титулования великий князь отныне полагалось исключительно детям императора, дальнейшие же потомки по нисходящей линии на него претендовать не могли. При этом за внуками закреплялся титул светлости, а правнуки и дальше попадали в категорию князей императорской фамилии, которая собственно никаких дополнительных плюшек-то и не давала. Даже титулование им присваивалось общекняжеское ваше сиятельство. Указ был максимально жестким в плане налагаемых ограничений, и делалось это не просто так. В будущем вполне могло наступить неприятное время, когда императору понадобится бросить кость своим родичам или срочно кого-то купить. Будет гораздо проще, если у него, или у меня, но я до такого надеялся не дожить, будет достаточный запас пространства для маневра. В конце концов, распространение привилегий на внуков выглядело пока не так уж страшно, впрочем, со временем все могло измениться. Некоторое время сидели молча. Порой возможность помолчать с кем-то не менее важна, чем возможность поговорить. «Тебе не бывает страшно?» — вдруг резко сменил тему Борис. «Когда подписываешь такие указы? Крепостное право, земство, армия, подобных реформ?» «Да, черт возьми, со времен Петра ничего даже близкого еще не происходило. Постоянно, — признался я другу, — все время думаю, что могут открыться неожиданно двери, а там группа взволнованных дворян, которые считают, что Саша будет лучшим императором, чем его слишком беспокойный отец. Но, если не реформировать страну сегодня, то завтра придут не дворяне, а крестьяне и рабочие, и речь пойдет не об отречении, а о гильотине. И не для меня, а для всей семьи. Мне кажется, ты сгущаешь краски, покачал головой Борис. Впрочем, тут тебе виднее. Я просто хотел тебе сказать, что общество видит, куда ты ведешь страну. Может, российскому дворянству и не хватает образования, но в целом ума там достаточно. И куда же я веду страну? Я поднялся с кресла, взял из небольшой кучки сложенных возле камина дров пару полешек и кинул их в огонь. Вообще-то это было делом специальных людей, работающих во дворце, но я старался максимально ограничить доступ в свои личные покои, в том числе и слугам. Просто для собственного уюта. Воспринимать же лакеев как живую мебель за все годы жизни в этом времени я так и не научился. Огонь с радостью принял новую порцию угощения и, тихо потрескивая, принялся облизывать сухую древесину. Ты делаешь революцию без революции. Россия явно идет семимильным шагами к бессословному обществу, ежегодно по кусочку отрезаются дворянские привилегии, а возможности крестьян и мещан наоборот растут. Далеко не всем это нравится. Про это я тоже знал. Ребята Бенкендорфа не зря ели свой хлеб, однако пока дальше пустых разговоров потенциальные бунтовщики глобально не заходили. Политические темы в столичных салонах вообще были практически под запретом, во всяком случае на публике. Слишком велик был шанс нарваться на осведомителя СИП, коих это ведомство вербовало буквально пачками. Благо поводов взять себя за яйца молодые дворяне давали предостаточно. Фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертит звуки. В звонко-звучной тишине мелкие язычки пламени, прыгая по полежкам, создавали симпатичный калейдоскоп отблесков. Кроме камина в комнате других источников света не было, и общая атмосфера неожиданно навеяла несколько строк кого-то из футуристов Серебряного века. Хлебникова, кажется, впрочем, не так важно. Что? Не понял моего неожиданного поэтического порыва Юсупов. Говорю, что именно для того и была создана СИП, а еще корпус жандармов и финансовая полиция, чтобы спать я мог спокойнее и не думать каждую минуту, что кому-то не нравится то, что я делаю. Куист сустадиет ипсост сустадес, задал резонный вопрос Юсупов. А вот это хороший вопрос, Боря, очень хороший. В недрах моей канцелярии под руководством бессменного Муравьева уже пару лет действовал небольшой отдел, в который набирались выпускники столичных вузов, показавшие себя исключительно хорошо, и при этом не имевшие дворянского происхождения. Официально никаких полномочий у них не было, и существовали эти юноши в статусе личных порученцев императора. Их-то я и посылал туда, где нужен был свободный от влияния аристократии свежий взгляд, зависящий только от меня, не связанные ни с какими дворянскими кланами и понимающие, что в случае моей гибели их всех ждет в лучшем случае ссылка на Камчатку. Вот они и присматривали за сторожами по мере своих достаточно невеликих, если уж говорить честно, сил. Отвечать на заданный вопрос, я, впрочем, не торопился, вместо этого я немного свернул тему в бок и попытался объяснить свои мотивы. Я не имею ничего против дворянства как такового, более того, я всеми руками за. Вот только мне совершенно не нравится направление, в котором это сословие движется. В каком смысле? Юсупов повернулся ко мне и вопросительно приподнял бровь. При Василии III все было очевидно, зашел я издалека. Поместный дворянин получал землю за службу, при необходимости брал в руку меч, взбирался на коня и отправлялся умирать за царя. Простые времена, простые решения. Потом дедушка дал дворянам волю, появилась возможность не служить вообще. Логично было бы и землю с крестьянами в таком случае у помещика забрать. Ну уж, Юсупов аж поперхнулся, представив такую императорскую инициативу. Ничем хорошим она окончиться не могла. Я хочу видеть дворянство лучшей частью общества. Пусть идут на край света осваивать новые земли, совершают научные открытия, пишут книги, строят заводы, умирают под вражескими пулями, коли придется. Я остановился, чувствуя, что завожусь, сделал несколько глубоких вздохов и продолжил. А какая польза от жирного Борова, сидящего на своем куске земли, доставшегося ему от предков, который ни дня в жизни не работал, а только проедает созданные работающими у него крестьянами товарные излишки. Если посмотреть с точки зрения государства, какой, от, него, прок, от такого, прока нет, согласился друг. Но таких все же меньшинство. Вот мы это меньшинство в назидание большинству и прижмем, дабы неповадно было. А кто выступит против, поедет осваивать курорты острова Сахалин. На этом в общем-то разговор и закончился сам собой. Я допил коньяк и пошел спать. На следующий день намечался тяжелый разговор с братом. Глава 17. Летом 1832 года стартовала административная реформа, которая должна была сформировать стройную пирамиду власти и даже заложить основы разделения ее на три классических ветви – судебную, законодательную и исполнительную. Все три ветки, естественно, при этом в итоге должны были замыкаться на императора. Меня, то есть, поскольку смысла делиться властью, по крайней мере пока, я просто не видел. Главным органом судебной системы должен был стать Сенат, у которого наконец окончательно изымались правительственные функции. Когда-то давно Сенат играл в том числе и роль, которая сейчас отошла Госсовету, однако с течением времени реальные рычаги власти оттуда перетекали в другие новосоздаваемые органы, пока не осталась фактически пустая обертка без какого-то вменяемого наполнения. Таким образом, реформа лишь закрепляла уже сложившееся на практике положение вещей. Сенат терял приставку правительствующей и превращался в аналог Верховного суда. Сенат уже примерно в это время Госсовет поручил составить проект судебной реформы, которая должна была привести всю систему в соответствии с требованием времени. Вопросов и противоречий там было очень много, поэтому в итоге судебная реформа началась только в 1835 году, став одной из последних в цикле так называемых «великих реформ», полностью преобразивших империю. Впрочем, об этом будет дальше. Ветка исполнительной власти тоже реформировалась. От МВД отделялось Министерство полиции, ему же отдавались функции надзора за цензурой, а в ведении министра внутренних дел оставался исключительно присмотр за губернскими и уездными органами власти. Таким образом, монструозное некогда министерство, которое когда-то отвечало буквально за все в стране, было в итоге разделено аж на 4 отдельных органа. По окончанию реформы должно было остаться всего 12 министерств: военное, в которое за пару лет до того влили и морское, внутренних дел, полиции, общественного здоровья, народного просвещения, оно также курировало науку, иностранных дел, путей и средств сообщений, финансов, юстиции, промышленности и торговли, земельных и крестьянских дел, императорского двора. Дворцовое ведомство было повышено до министерства, во главе которого встал генерал Киселев. Новосозданное Министерство промышленности и торговли взяло на себя функции бывшего Министерства коммерции, а также инкорпорировала горное ведомство. Кроме того, по должности частью кабинета министров считался обер-прокурор Синода. Впрочем, это ведомство должно было в обозримом будущем изрядно потерять во влиянии, поскольку принципиальный вопрос восстановления патриаршества был уже решен. Забегая немного опять же наперед, через несколько лет на базе Священного Синода было сформировано 13 министерства по делам религии и культуры. Плюс СИБ были предоставлены права министерства, но без переименования, потому что мне нравилась аббревиатура, с соответствующим повышением классности служащих там чиновников и офицеров. Ну и таким себе осовремененным вариантом Боярской думы, выполняющим пока функции Совета Безопасности и Обороны и долженствующим в будущем съехать в законодательную сторону, став верхней палатой парламента, был Госсовет. Как и в случае с военной реформой, административная сопровождалась всеобъемлющим перетряхиванием всего государственного аппарата. Каждый чиновник был обязан сдать экзамен на соответствие занимаемой должности, и не справившихся с ним мы без жалости отправляли на пенсию или в отставку, в зависимости от возраста и выслуги лет. Туда же во множестве отправлялись чиновники, на которых у финансовой полиции или СИБ были какие-то материалы, хотя тут все же приходилось подходить достаточно избирательно. Ага, сейчас, мечты. Сколько, я удивленно посмотрел на сидящего напротив министра внутренних дел, вы уверены? Уверен, ваше императорское величество, кивнул Блудов. Более того, тут учтены только непосредственно имеющиеся прямо сейчас нужды, расширение аппарата и включение в состав классных чиновников новые категории служащих только ухудшит ситуацию. Блудов был типичным сановником. Бюрократ-приспособленец, при этом не лишенный управленческого таланта, надо признать, готов был тащить воз государственной машины в том направлении, которое уму укажет верховная власть. Нужны либеральные реформы? Вот вам проект упразднения цензуры и дарования народу свободы слова. Нужно закручивать гайки? Вот список потенциально ненадежных студентов под исключение из вузов империи. Таким нужно четко ставить задачу, не допуская никаких отклонений от линии партии, и они будут бурить породу, пока ни макушка не сотрется. Полезный, в общем, человек, хоть порой и не слишком приятный в личном общении. 6000 чиновников, это, дохрена, КХМ. Блудов достал из кармашка платочек и вытер вспотевшую лысину. Я примерно в тех же выражениях отреагировал, когда получил сводный отчет, ваше величество. Каковы причины такой нехватки? Нет ли тут искусственного раздутия штатов? Вероятно, есть, не стал отрицать очевидное министр. Когда это наш бюрократ стеснялся себе побольше подчиненных оформить? Но и реальная нехватка хоть сколько-нибудь подготовленных кадров также велика. Нет, я догадывался. Но чтобы 6000, это же чуть ли не десятая часть, всего в эти времена числилось около 70000 чиновников всех ведомств. И как в таких условиях проводить переаттестации и чистки? Никак. И какие у вас есть предложения по исправлению данной ситуации? Свои мысли я изложил в докладной записке. Блудов достал из папочки несколько сколотых между собой листов и протянул их мне. Боюсь, придумать что-то оригинальное сверхочевидных мер нам не удалось. Если коротко, министр кивнул и принялся излагать свои мысли. Во-первых, он, опять же тонко чувствую политику партии, предлагал смягчить сословные ограничения для вступления на гражданскую службу. Как это ни прискорбно, бюрократический аппарат продолжал расширяться, и надеяться, что все штатные места займут дворянские дети, было просто глупо. У нас банально такого количества дворян не имелось. Не приведет ли это к попаданию на службу совсем случайных неграмотных людей? Как ни крути, сословный ценз он сам по себе являлся еще и образовательным. Неграмотных дворянских детей практически не было, а вот всех остальных, навалом. Тогда нужно вводить ограничения по образованию. Без сомнения, ваше императорское величество, согласился министр, на гражданскую службу предлагается принимать не дворянского происхождения соискателей, имеющих за плечами как минимум среднее образование, в идеале гимназию, но учитывая обстоятельства и профессионального училища будет на первое время достаточно. Это естественно тянуло за собой необходимость массового открытия новых средних специальных учебных заведений, аналогов тех же юнкерских училищ, которые хоть и считались как бы вузами, фактически по качеству подготовки относились скорее к среднему образованию. За следующие 10 лет в итоге было открыто 4 десятка таких гражданских училищ в самых крупных городах империи. Плюс значительное расширение высших учебных заведений и массовая организация новых, дала России молодое поколение чиновников, которое, как я надеялся, уже ментально несколько отличалось от тех, что заняли свои кресла еще при «земля ей пухом» Екатерине. Впрочем, тут мои надежды были, вероятно, несколько самонадеянны. Во всяком случае, монолог Чацкого, вернее его начало, а судьи кто, за древностью лет, к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет, времен Очаковских и покорения Крыма, которое я помнил наизусть еще со школы. В этой истории было написано слово в слово идентично. Так что насчет прихода нового поколения управленцев пока что обольщаться не стоило, процесс этот обещал быть долгим и мучительным. Забавно, я, как-то пересекшись с Грибоедовым по персидским делам уже после отмены крепостного права, задал Александру Сергеевичу вопрос насчет того, изменился ли бы монолог Чацкого, если бы он писал «Горе от ума» на 10 лет позже. Грибоедов очень смутился, он все же числился государственным служащим и обязан был соблюдать определенную самоцензуру, следить за тем, что выходит из-под его пера, но все же признал, что за прошедшие 10 лет настроения как в обществе, так и среди дворянства сильно поменялись. Ушло безоглядное желание держаться за замшелое прошлое, а приход будущего многих перестал страшить до кишечных колик. В итоге здесь и сейчас было принято, как это обычно бывает, половинчатое решение. Был подтвержден изданный еще Александром в 1809 году и исполнявшийся с тех пор ни шатка ни валка указ об образовательном цензе. По этому указу чины, начиная от коллежского асессора и выше, можно было занимать, имея в активе как минимум полное подтвержденное среднее образование, а чины, начиная со статского советника, высшие. Несмотря на императорский указ, чиновники последние 20 лет назначались как попало, и образовательный их уровень зачастую во внимание вовсе не принимался. Понятное дело, что никто не говорит о существовании тех же коллежских асессоров, на секундочку, это армейский майор по табелю о рангах, не умеющих читать и писать. Просто большая часть дворянства продолжала получать пусть и неплохое, но никак не структурированное домашнее образование и формальной корочки не имело. Был введен 10-летний переходный период, в течение которого все занимающие сейчас должности чиновники были обязаны либо сдать, пусть даже экстерном, училищные или институтские экзамены, либо уйти в отставку. Учитывая же резкое повышение жалования, а также общий достаточно высокий престиж государственной службы, был шанс все же добиться повышения образовательного уровня российского чиновничества. Впоследствии пороговые чины, требующие образования, съезжали постепенно вниз, и уже к 1860 году без диплома об окончании училища или гимназии поступить на государственную службу стало просто невозможно. Самые же жестокие споры вызвала, как ни удивительно, реформа гражданской ветки табели о рангах. Это был настолько больной вопрос, что даже прикасаться к нему было просто страшно. Тем более, в отличие от большинства других реформ, тут я просто не знал, какой результат в итоге хочу получить. Если отменить гражданские чины полностью, на службу просто никто не пойдет. На очередном заседании Госсовета обсуждение этого вопроса в итоге вылилось в настоящую перебранку. Удивительно, даже вопрос ликвидации крепостного права, кажется, не вызывал таких жарких споров. У нас и так ужасающая нехватка людей. Подождите, Дмитрий Николаевич, не вы ли мне не далее, как в прошлом месяце рассказывали о высоком престиже гражданской службы, удивился я, глядя на распинающегося министра внутренних дел, что, мол, нужно только ослабить сословные ограничения, упорядочить систему приема новых чиновников, подтянуть образование, и дело пойдет. А теперь выясняется, что люди от службы империи будут бежать, сверкая пятками, как это у вас сочетается? По залу пронеслась легкая волна смешков. Госсовет глобально разделился в вопросе отмены гражданских чинов примерно поровну, причем, в отличие от предыдущих таких спорных вопросов, деление это удивительным образом не зависело от возраста. Видите ли, ваше императорское величество, Блудов, немного нервно облизал губы, в империи нынче очень бурно развивается, как вы это называете, частный сектор. Даже чересчур бурно, на мой стариковский вкус, но неважно. Строятся заводы, открываются торговые товарищества, и все они готовы предложить минимально грамотному человеку оклад выше, нежели наша казна. Уж простите, что говорю очевидные вещи, но немалая часть гражданских служащих, особенно нижних классов табели, фактически вынуждены прозябать в нищете. Хорошо, если коллежский регистратор получает в месяц 25 своих рублей и живет где-то в уезде, далеко от крупных городов. Хорошо, если у него есть свое жилье и не нужно за аренду платить, тогда на прокорм хватит, да на одежду себе. Может, еще жене да детям что-то перепадет от службы. От службы имелось в виду мелкие взятки деньгами или борзыми щенками. Тут уже кто как мог. Мы с этими моментами, хочу напомнить всем собравшимся, боремся, вставил я свои 5 копеек в речь Блудова. Да, конечно, ваше императорское величество, но как им выживать в таком случае? Вот оклад титулярного советника, 450 рублей в год. Для провинции опять же вполне прилично, а для столицы, да у него на съем жилья будет уходить большая часть дохода, да и продукты в Петербурге явно дороже, чем где-нибудь в селе на юге. Если убрать чины, которые добавляют гражданской службе статуса, да еще и гайки закрутить в плане, ну будем говорить честно, различного рода подношения и просто взяток, у нас половина чиновников просто разбежится. Их держит на своих местах мечта дорасти хотя бы до того же коллежского асессора и зажить по-человечески. Как тут не вспомнить Гоголя с его шинелью? Какой там чин был Акакия Акакиевича? Нет, не вспомню, конечно, но вряд ли выше 8-10 по табелю. Таким в столице действительно жилось сложно даже в этом варианте истории, где общее состояние страны куда как лучше. И сам рубль весомее, и рублей этих чиновники получают поболее, чем в моем мире, что с другой стороны все равно не давало назвать уровень жизни чиновников низших классов достойным, или даже хотя бы приемлемым. У меня в удельном ведомстве оппонировал сегодня Блудову только что повышенный до министра и получивший действительного тайного советника Киселев. Пятая часть служащих имеет чин выше, чем положено по должности. И сделать с этим беспорядком, а это, согласитесь, господа, беспорядок, просто ничего нельзя, выслужил положенный срок, получи повышение. Мало того, что это лишние траты казны на повышенные оклады, не соответствующие должностям, так еще и позволяет пролезать вверх откровенным бездарностям. Чины нужно либо отменять, либо кардинально менять систему их присвоения, в существующем виде они не нужны и даже вредны. И в таком ключе перепалка длилась несколько часов, каждый приводил свои аргументы, местами весьма весомые, если верить которым, то сложившуюся ситуацию с одной стороны терпеть было никак нельзя, а с другой, и перестраивать систему было страшно. А ну как просто рухнет машина государственного управления, что делать-то тогда? В итоге решено было с плеча не рубить, а как и в случае других реформ действовать постепенно. Для начала, как уже упоминалось выше, повысили чиновникам оклады, одновременно убрав систему автоматического повышения по выслуге лет. Теперь повышение могло происходить только по мере появления новых подходящих вакансий. Одновременно была установлена надбавка к окладу за выслугу лет, которая несколько нивелировала недовольство от реформы. Кроме того, была переделана система чинов тем же образом, что ранее был применен к военной ветке табели. Во-первых, на первой строчке табеля остался только канцлер, равный фельдмаршалу и генерал-адмиралу в армии и флоте соответственно. Действительный тайный советник один ранга уехал на второй класс, а за ним и все чины ниже вплоть до 11 тоже спрыгнули на ступеньку вниз. Далее из табели исключался корабельный секретарь, а чины с 12 по 14 фактически оставались на своем месте. Работа была титаническая, фактически означала переработку всех штатных расписаний центральных и местных органов власти. Заняло оно несколько лет и в итоге совпало с одновременными переаттестациями. Выгонять никого по ним не выгоняли, а вот подвинуть вверх-вниз на чин 2 легко. Кого-то, кто проявлял недюжие таланты в административной работе, удивительно, но такие тоже были, двигали вверх. Всяких бездарей, лентяев и взяточников вниз. Не всем это опять же нравилось, но несколько волн повышения оклада позволили удержать общее недовольство в разумных рамках. Вновь вводились в оборот чины 13 и 11 класса, что позволило одновременно подтянуть часть чиновников, находящихся в особо бедственном положении, и освободить 13-14 классы для заталкивания туда новых работников. Идея тут опять же была проста: по нынешним правилам даже 14 класс табели давал право на личное дворянство. Именно на личных служилых дворян в первом-втором поколении я и собирался опираться в своем правлении и соответственно как мог расширял и усиливал это свое опорное сословие. Так чины получили, например, учителя начальных двухклассных школ, имевшие только среднее образование, фельдшеры и провинциальные лекари. Это было выгодно, поскольку опять же сильно поднимало престиж не слишком хорошо оплачивавшихся профессий и одновременно создавало широкий кадровый резерв, из которого уже можно было тянуть наверх наиболее способных и трудолюбивых. Чем больше имеется реальных социальных лифтов, тем сильнее государство, в этом я был убежден на 100%. Ну и конечно данная реформа была широко разрекламирована в прессе. Вообще, имея два десятка газет под прямым или косвенным контролем и такой инструмент как цензура, разрекламировать можно было вообще все что угодно. Как при таких входных условиях можно допустить какую-то революцию, мне в принципе мало понятно, но в данном случае еще и обоснования необходимости изменений были просто железные. Мир стремительно усложнялся, чуть ли не ежедневно появлялись технические новинки, тянущие за собой возникновение новых социальных явлений, и требовалось бежать очень быстро только, чтобы хотя бы оставаться на месте. То, что большинство из выдвинувшихся при мне на первый взгляд чиновников, военных, ученых, литераторов, инженеров это понимали, мне казалось чуть ли не самым главным достижением, возможно даже более значимым, чем сами технические новинки. Это означало, что даже исчезни я завтра с политического поля, движение вперед не остановится, ну во всяком случае не сразу, хочется в это верить. Хочу сообщить читателям радостную, или грустную, тут уж как посмотреть, весть. Как вы наверное знаете, я не раз упоминал об этом в комментариях, несмотря на то, что серия формально дописана, работа над ней продолжается. Люди пишут комментарии, просят осветить какой-то момент более подробно, мне приходят новые идеи. Объем теста растет. Если раньше две части, 5 и 6, суммарно весили 1 миллион знаков, то буквально вчера я обнаружил, что там уже 1,3 миллиона набралось. И видимо, у меня уже есть мысли насчет нескольких дополнительных глав и интерлюдий, текст продолжит расти дальше. Я конечно очень всех вас, мои читатели люблю, но выкладывать 3 книги как 2, это все же перебор. Поэтому я решил, что период 1829-1840 теперь будет разбит на 3 книги. 1829-1833, 1833-1837, 1837-1840, как-то так. Не знаю, насколько это вообще важно для читателей, но все же решил предупредить, что количество книг выросло. Уж не знаю, обрадуется кто-то этому или наоборот. Ну и вероятно, если дальше будут еще поступать интересные идеи для эпизодов, я не исключаю дальнейшее увеличение количества томов. Глава 18. Ну давай, лови. Я сделал пару быстрых шагов и хорошенько пнул мяч, отправив Круглого в короткий полет через всю комнату. Стоящий на другом конце импровизированного футбольного поля наследник не слишком ловко махнул руками и до мяча не достал. Круглый с отчетливым шлепком влетел в отделанную деревянными панелями стену и отскочил от нее обратно. «А-а, раззява, 3 из 4, сейчас ты на ворота станешь, покажешь, как надо», в предвкушении ответил сын, которому уже не терпелось показать и свои навыки бомбардира, потому что вратарь из 13-летнего пацана получался не слишком квалифицированный. «Покажу, даже не сомневайся», я ухмыльнулся. В прошлой жизни довелось мне и на воротах постоять в молодости. Понятное дело, что прошло очень много лет с тех пор, больше 60 по субъективному ощущению, тело опять же было не то, все мышечные навыки остались где-то там за кромкой миров, однако даже в таком состоянии я был тут лучшим футболистом планеты, просто за отсутствием конкуренции. Я принял откинутый сыном мяч, установил его на точку и, примерившись, пробил очередное пенальти. На этот раз не слишком удачно. Кожаный полетел по низу, и Саша успел, выставив ногу, отбить его в сторону сидящих на трибуне сестер. Те болели за брата, и такое действие вызвало среди девочек явное оживление. 3 из 5, с улыбкой прокомментировал свой успех наследник. «Меняемся». Я только кивнул и пошел занимать свое место на воротах. Нормальный мяч, состоящий из полноценной надувной резиновой камеры и кожаной обертки, удалось сделать только недавно. Предыдущие образцы были то слишком тяжелыми, то рвались после нескольких ударов, то ниппель порой вылетал. По моим личным ощущениям, до мяча из 21 века он все равно не дотягивал, будучи более тяжелым и каким-то не идеально круглым как будто. Но для домашнего развлечения вполне сгодится. Вот мы с сыном и баловались в специально отведенном для этого зале Михайловского замка. Ну точнее, зал проходил как гимнастический, поскольку полноценные игры в многомяч в эти времена пока еще не существовало. Ну а гимнастика, включая всякие там работу с гантелями и прочими свободными весами, практиковалась уже тысячи лет. Я так понимаю, что бегать ты сегодня уже не пойдешь. Выступать в роли нападающего у сына получалось еще хуже, чем в качестве вратаря. Мяч летел у него криво-косо. Плюс мой двухметровый рост и соответствующие длинные руки давали немалое преимущество. Саше стоило бы попробовать пускать мяч где-то на уровне коленей, в ту зону для перекрытия которой мне нужно было бы как-то складываться, но для осознания таких вещей тоже нужен опыт. Не пойду, на улице шел дождь, никакого желания вылезать на открытый воздух у меня не было. Пойду в подвал поплаваю немного. 3-2, подставляй лоб. Играли мы совершенно по-пролетарски. На щелбаны. Перенесена Сашей экзекуция была стоически, впрочем я и не усердствовал особо, а вот наблюдающих за всем со стороны дочерей данная картина привела в искренний восторг, хотя казалось бы, еще 5 минут назад они болели именно за старшего брата. Несмотря на бесконечную сидячую работу, а во многом и благодаря ей, я всегда старался находить хотя бы немного времени на занятия спортом. Летом бегал по парку, зимой плавал в бассейне. Специально для меня в подвале Михайловского замка соорудили 25-метровую дорожку с подогревом воды, куда я пару раз в неделю и заныривал. Не то чтобы я сильно боялся растолстеть, в эти времена определенная мужская дородность совсем не считалась чем-то плохим, скорее наоборот, да и рост мой позволял относиться к паре другой лишних килограмм без какого-то ужаса. Но вот инфаркт в 40 лет от всей той же сидячей работы и постоянного стресса получить совсем не хотелось. Поэтому к собственному телу я относился с куда большей осторожностью, чем в предыдущей жизни. Когда под рукой нет медицины будущего, поневоле станешь более аккуратным, случись чего, никто и не выходит. Да банальная стоматология тут была той еще пыткой. Попадать в руки местным палачам с бармашинкой, которую еще кстати только предстояло изобрести, было просто страшно. Что же касается спорта вообще, то, конечно, в эти времена он все еще находился в зачаточном состоянии. У нас в России, в основном в северной части страны, самым популярным спортом был крюкер, тот, который хоккей в девичестве. По нему уже проводились регулярные соревнования, а количество команд, любительских, конечно, исчислялось трехзначными значениями. Просто потому, что игра эта была дешева и не требовала больших затрат. Лед зимой намерзал сам, полозья и так имелись у многих горожан. Кусок каучука стол копейки, а в качестве клюшки, крюка вернее, можно было чуть ли не любую доску использовать. Правда, год назад мы изменили правила и поменяли шайбу на пол и внутри резиновый шар. Не от хорошей жизни, а после того, как один из вратарей поймал снаряд лбом и умер прямо там на месте от кровоизлияния в мозг. Пол и шар, в отличие от цельнолитой шайбы, был легче и имел большее лобовое сопротивление воздуха, поэтому летал немного медленнее, а при ударе наносил меньший вред. Кроме крюкера определенную популярность имела лапта, в которую еще со времен Петра и играли солдаты в качестве варианта физической подготовки. Ногомяч опять же за счет простоты и дешевизны начинал завоевывать определенную популярность. Вообще армия в эти времена была прекрасным инструментом распространения нужных государству навыков, выполняя таким образом еще и важную социальную функцию. Тоже регулярное мытье рук и привычку к гигиене вдалбливаемые, причем зачастую буквально, в армии, увольняемые в запас бывшие солдаты понесли в народ и там уже научили хорошему тех, кто к армии отношения никакого не имел. То же самое происходило и с многими другими вещами, что, кстати, было еще одним аргументом в пользу снижения срока службы и более широкого охвата призывников, которые во время нахождения в войсках становились привычными и даже единственно возможными. Так что лапту, а потом и ногомич мы стали внедрять поначалу именно через армию. Немного позже, уже в начале 1840-х, популярность начал набирать бег. Первый массовый забег на марафонскую дистанцию в 40 километров прошел в Одессе в 1844 году, и специально созданной группой разбирающихся в этом вопросе энтузиастов стиль рукопашного боя, названный попросту «Русбой». Смесь ударных и борцовских техник, изначально разработанная для армии, быстро утекла в народ, пошли первые, сначала подпольные, конечно же, соревнования, тотализатор ставки, вот это вот все. Впрочем, об этом как-нибудь потом. Со своей стороны я эти начинания не просто приветствовал, но и активно поддерживал, в том числе и денежно, в плане организации соревнований и наполнения призовых фондов. Не факт, что увлечение тем же ногомячем принесет человеку слишком много пользы в жизни, но это всяко лучше, чем заливать в себя горькую или какими-то другими непотребствами заниматься. В конце концов, не каждому же быть заядлым театралом, а с развлечениями в эти времена было достаточно сложно, можно даже сказать, бедно. И кстати про непотребство. Конец лета 1832 года принес очередную пачку изменений в общественной жизни. Наиболее заметным из них стало подписание мною закона, о котором я размышлял очень давно, лет 10, наверное, если не больше. Закон, разрешающий дуэли, как бы странно ни звучало это, учитывая все описываемые обстоятельства. Попаданец из 21 века в середину 19, какие тут дуэли могут быть? Но опять же, для понимания ситуации нужно рассматривать контекст эпохи. Количество дуэлей в эти времена откровенно поражало. В отдельные годы их общее число доходило до немыслимых 15 тысяч, и это только те, о которых имелись хоть какие-то сведения, а сколько проходило дуэлей тайных, вообще никому не было известно. Опять же, далеко не все дуэли заканчивались смертельным исходом, скорее наоборот, подобные случаи были достаточно редки. Тут можно привести в пример того же Пушкина, дуэль которого, несмотря на мой строжайший запрет, в некотором смысле и стала толчком к принятию этого непростого решения. У Александра Сергеевича в той истории было чуть ли не 40 поединков, из которых до реальных выстрелов дошло только 4 или 5. В этой статистика была поскромнее, но тут уж мое влияние прослеживалось совершенно явно. В обществе, несмотря на аккуратную пропаганду, которую я вел в своих газетах и издаваемых книгах, тут, нужно признать, мне переломить ситуацию не удалось, сложился своеобразный культ дуэлей. То есть при вызове на поединок, возможно, оба участника и не хотели драться, возможно, не хотели умирать или убивать соперника, однако боязнь прослыть в обществе трусом толкала дворян на, мягко говоря, сомнительные с точки зрения разумности поступки. При этом все попытки запретить дуэли, предпринимаемые еще со времен бабки Екатерины, иначе как провальными назвать было просто нельзя. Ни угрозы разжалованием и ссылкой, ни реальная отправка на Кавказ, а то и просто на каторгу, никак в положительную сторону с точки зрения статистики не работали. Во-первых, для местных дворян потеря чести была порой даже страшнее, чем какая-нибудь ссылка, поскольку вторая редко длилась слишком долго, а отлучение от общества почти всегда становилось пожизненным. Во-вторых, тут нужно процитировать сакраментальное о судьи, кто, судили-то дворян те же дворяне, и в делах чести неизменно выносились максимально мягкие приговоры, и никакого влияния монарха-попаданца тут не хватало, чтобы переломить ситуацию, потому что свое понимание всем в голову не вложишь, а перепроверять лично каждое решение суда, дело заведомо контрпродуктивное. Ну и в-третьих, реально жесткие шаги, типа отправки на каторгу всех участников дуэлей без разбора вместе с секундантами и врачами, может и могли бы помочь остановить данную эпидемию, но глобально дворянством очевидно поняты бы не были, что в момент, когда у меня и так шли великие реформы одна за другой, могло бы просто плохо кончиться. Заговоры заговорами, но от психотеррориста-одиночки с барабанником или бомбой под полой плаща никакие спецслужбы не спасут, и зачем мне такие проблемы, спрашивается.